Лорд Кентервилл очень сосредоточенно выслушал речь почтенного посланника, лишь изредка покручивая седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку, и когда мистер Отис кончил, он крепко пожал ему руку и сказал: «Дорогой сэр, ваша очаровательная дочь оказала моему злосчастному предку, сэру Симону, очень большую услугу. Я и моя семья чрезвычайно обязаны ей за ее похвальную смелость и мужество. Драгоценности, безусловно, принадлежат ей. И, клянусь вам, я убежден, что если бы я был так бессердечен и отнял их у нее, этот старый грешник вылез бы из могилы через 2 недели, самое позднее, и отравил бы мне всю мою жизнь. Что касается того, что они составляют часть майората, то вещь, о которой не упомянуто в юридическом документе, не составляет фамильной собственности, ведь о существовании этих драгоценностей нигде не упомянуто ни слова. Уверяю вас, у меня на них не больше прав, чем у вашего лакея, и я уверен, когда мисс Виргиния вырастет, ей будет приятно носить такие красивые безделушки. Кроме того, вы забыли, мистер Отис, что вы у меня купили мебель вместе с привидением, и все, что принадлежало привидению, перешло тогда же в вашу собственность. Какую бы деятельность сэр Симон не проявлял ночью в коридоре, юридически он был мертв, и вы законно купили все его имущество». Мистер Отис был очень расстроен отказом лорда Кентервилла и просил его хорошенько обдумать свое решение, но добродушный пэр был очень тверд. Наконец ему удалось уговорить посла разрешить своей дочери оставить подарок привидения. Когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская была представлена королеве на высочайшем приеме, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания. Там Виргиния получила герцогскую корону, награду, которую получают все добронравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, как только он достиг совершеннолетия. Они оба были так очаровательны и так любили друг друга, что все были довольны их браком, кроме старой маркизы Дэмблтон, которая пыталась заманить герцога для одной из своих 7 дочерей и для этой цели устроила 3 очень дорогих обеда. Как это ни странно, недоволен был также и мистер Отис. Хотя он очень любил молодого герцога, но принципиально он был врагом всяких титулов, и, по его собственным словам, он опасался, что под развращающим влиянием жаждущей только наслаждения аристократии могут быть забыты основные принципы республиканской простоты. Но его возражения были скоро преодолены, и, мне кажется, когда он подходил к алтарю церкви Святого Георгия, что на Ганновер-сквер, ведя под руку свою дочь, не было человека более гордого во всей Англии.